Глава 15. Терри жил на одной из лучших улиц Энглвуда, штат Нью-Джерси, в старом кирпичном доме, выстроенном в стиле рубежа веков и окруженном высокой стеной из кирпича. Его соседом был Эдди Мерфи. В том же квартале проживали трое богачей из списка Forbes и несколько крупных японских банкиров. Въезд на территорию участка охранялся. Майрон назвал свое имя одному из охранников, тот сверился с журналом. «Припаркуйтесь у подъездной аллеи, пожалуйста. Гости на площадке за домом». Охранник поднял полосатые черно-желтые ворота и пригласил проехать. Майрон притормозил за черным БМВ. Рядом стояло еще с десяток машин, зеркально чистых и блестевших свежей полировкой, как будто только что с завода. Преобладали «Мерседесы». Было несколько «БМВ», один «Бентли», «Ягуар», «Роллс-Ройс». Майрон со своим «Фордом Таурусом» выглядел как прыщ на лбу кинозвезды. Перед домом раскинулась идеально ровная лужайка. Фасад дома обрамляли аккуратно подстриженные кусты. С этим великолепием не вязался доносившийся из колонок рэп. Кошмарный рев. Казалось, от этих звуков поникла даже зелень во дворе. Майрон ненавидел рэп. Он знал, что бывает музыка похуже. Джон Тэш и Янни доказывали это каждый день, а некоторые мелодии ему даже нравились. Просто Майрон был не создан для этого стиля. Или, наоборот, рэп не создан для него. Вечеринка проходила вокруг ярко освещенного бассейна. Здесь собралась компания, человек в 30, разодетая в пух и прах. Майрон пришел в синем блейзере, рубашке в тонкую полоску, цветочном галстуке и мягких мокасинах от Джи Мерфи. Майрон великолепный. Уиндзор гордился бы им. Но рядом с товарищами по команде Болитер почувствовал себя почти бродягой. Рискуя прослыть расистом, он мог бы заметить, что чернокожие парни, в драконах, не считая его, осталось трое белых игроков, отлично разбираются в одежде. Они были одеты стильно, хотя и не во вкусе Майрона, если у него есть какой-нибудь вкус. Безупречно сшитые костюмы, шелковые рубашки с пуговицами под горлышко, никаких галстуков, туфли, сияющие, как двустворчатые зеркала. Терри полулежал, откинувшись в шезлонге у мелкой стороны бассейна. Его окружали белые ребята, похожие на студентов. Они смеялись при каждом слове. Там же Майрон заметил Одри. Она была в своей обычной репортерской одежде, только добавила к вечеринке немного жемчугов. Выглядела здорово. Майрон еще не успел шагнуть в их сторону, как к нему приблизилась женщина лет 40. «Привет», — сказала она. «Привет, обаятельный мистер Болитер. Вы, наверное, Майрон Болитер. Меня зовут Мэгги Мейсон». «Привет, Мэгги». Они обменялись рукопожатием. Твердая рука, милая улыбка. Мэгги Мейсон была в консервативной белой блузке, черно-сером пиджаке, красной юбке и черных туфлях. Распущенные волосы казались слегка взбитыми, точно она только распустила узел. Худощавая и симпатичная, Мэгги вполне могла бы сыграть роль адвоката в каком-нибудь популярном телешоу. Она улыбнулась. «Вы меня не знаете?» «Боюсь, нет. Меня зовут Проба». Майрон вежливо ждал. Убедившись, что продолжение не последует, он произнес вот как. «Терри не говорил вам обо мне?» «Он сказал, что он меня надо опробира». Майрон остановился на полуслове. Женщина улыбнулась и развела руками. После паузы он добавил: «Я не совсем понял». «Тут нечего понимать. Я сплю со всеми парнями из драконов. Ты новенький. Значит, твоя очередь». Майрон открыл рот и закрыл. Он сделал новую попытку. «Вы не похожи на фанатку». «Фанатка». Она покачала головой. «Ненавижу это слово». Болитер закрыл глаза и потер переносицу. «Давайте уточним, правильно ли я вас понял». «Давайте». «Вы спите с каждым парнем из драконов?» «Да». «Даже с женатыми?» «Да, со всеми, кто играл в команде с 1993 года. Потому что тогда я начала с драконами. А с 1991 я была с гигантами». «Постойте, значит, вы фанатка и гигантов? Футбольных гигантов?» «Я уже сказала, мне не нравится это слово». «А какое слово вам нравится?» Женщина склонила голову к плечу и улыбнулась. «Видишь ли, Майрон, моя профессия — банковские инвестиции на Уолл-стрит. Я тружусь в поте лица, посещаю курсы кулинарного искусства и увлекаюсь аэробикой. По всем параметрам я вполне нормальный человек. Мои поступки не причиняют никому вреда. Я не требую, чтобы на мне женились или вступали со мной в какие-то личные отношения, но у меня есть своя маленькая причуда. Секс с профессиональными спортсменами? Она подняла указательный палец. Только с игроками из гигантов и драконов. Приятно видеть подобную преданность, пробормотал Майрон, в наш век беспринципности и наживы. Женщина рассмеялась. Забавно. Значит, ты спала со всеми парнями гигантов? Да, регулярно. Я покупаю билеты на места напротив центральной линии. После каждой игры занимаюсь сексом с двумя футболистами, одним защитником и одним нападающим. Что-то вроде отбора лучших игроков? Ага. Майрон пожал плечами. Очевидно, это повышает результативность игры. Да, кивнула женщина. Очень повышает результативность игры. Майрон протер глаза. Главное не дергаться. Он смерил женщину оценивающим взглядом и заметил, что она отвечает ему тем же. Вот почему тебя прозвали пробой. Это не то, что ты думаешь. А что я думаю? Почему я получила такое прозвище? Не потому, что на мне пробу негде ставить. Как бы тебе объяснить, поделикатнее? Тебя волнует деликатность? Не надо так, с мягким укором проговорила Мэгги. Как? Ну, словно ты усколобый, ультраправый неандерталец типа Пэта Бьюкинена. У меня тоже есть самолюбие. Ну, не хотел тебя обидеть. Но ведешь ты себя именно так. Я никому не делаю зла. Действую прямо и открыто, и контролирую свои поступки. Я счастливый человек. Главное, не заразный. Майрон мгновенно пожалел о сказанном. С ним это случалось. Слова будто сами слетали с языка. «Извини», — пробормотал он, — «я не подумал». «Люди, с которыми я занимаюсь сексом, используют презервативы», — резко бросила Мэгги. «Я часто бываю у врача, никаких болезней». «Прости, мне не следовало это говорить». «Но она не могла остановиться, и я никогда не сплю с человеком, если у меня есть подозрение, что он чем-то болен. Я очень осторожна». Майрон прикусил губу. «Вот болван!» «Это моя вина», — сказал он. «Я сболтнул глупость, прошу прощения. Прими мои извинения». У Мэгги по-прежнему был возмущенный вид, но она уже успокоилась. «Ладно», — кивнула она, глубоко вздохнув, — «извинения приняты». Они снова встретились взглядами, улыбнулись и стали молча рассматривать друг друга. Майрон чувствовал себя участником какой-то дурацкой телеигры. Неожиданно ему пришла в голову одна мысль. «Ты спала с Грегом Даунингом?» — спросил он. «В 1993-м», — ответила Мэгги. «Он был одним из первых моих драконов». «Хм, наверное, он должен быть польщен». «Ты с ним общаешься?» «Ну, конечно, мы хорошие друзья. Я дружу почти со всеми парнями». «Вы разговариваете?» «Иногда». «А в последнее время?» «Месяца два уже не виделись». «Ты не знаешь, он с кем-нибудь встречается?» Мэгги бросила на него удивленный взгляд. «А почему ты спрашиваешь?» Майрон пожал плечами. «Просто поддерживаю беседу». Снова сел в лужу. «Странная тема для беседы», — заметила Мэгги. «Я вообще о нем часто думаю. Знаешь, все разговоры о том, что я играю в команде Грега, о нашем прошлом, меня волнует это». «Тебя волнует любовная жизнь Грега?» Мэгги явно не устроила его объяснение. Майрон сделал неопределенный жест и пробормотал что-то неразборчивое. С противоположной стороны бассейна донесся смех. Его друзья по команде веселились вовсю. Среди них был Леон Уайт. Он встретился взглядом с Майроном и поприветствовал его кивком. Болитер кивнул в ответ. Он вдруг заметил, что никто даже не смотрит в их сторону. Всем и так известно, о чем они беседуют. Майрону показалось, что он вернулся в колледж, хотя теперь ему было не так весело. Проба смотрела на него открыто и внимательно. Майрон постарался напустить на себя небрежный вид, но чувствовал себя полным идиотом. «Как надо себя вести, когда тебя рассматривают в упор?» Он попытался ответить на ее взгляд. Мэгги вдруг широко улыбнулась и скрестила руки на груди. «Я поняла», — объявила она. «Что?» «Теперь все ясно». «Что именно?» «Ты хочешь отомстить», — сообщила Мэгги. «Отомстить за что?» «Грег украл у тебя Эмили. Ты решил украсть кое-что взамен». «Он не крал у меня Эмили», — быстро возразил Майрон. В голосе его проскользнуло раздражение, и ему это не понравилось. «Мы расстались раньше, чем она начала встречаться с Грегом». «Ну, ладно, если ты так говоришь». «Да, я так говорю, мистер обидчивый». Мэгги хрипло рассмеялась и взяла его за руку. «Расслабься, Майрон. Я тебя просто дразнила». Она снова посмотрела на него. Все эти переглядывания начали действовать Майрону на нервы. «Ну как, мы это сделаем?» — спросила Мэгги. «Нет». «Если боишься заболеть...» «Нет, нет, я встречаюсь с другой». «И что?» «Не собираюсь ее обманывать». «А кто сказал, что ты ее обманешь?» «У нас будет только секс». «По-твоему, это взаимоисключающие вещи?» «Ну, разумеется. Занятие любовью никак не отражается на личных отношениях. Я не хочу, чтобы ты перестал заботиться о своей девушке и не намерен становиться частью твоей жизни. Мне даже не нужна интимная обстановка». «Звучит чертовски романтично», — буркнул Майрон. «Да, но в том-то все и дело. Никакой романтики, лишь физический акт. Конечно, это очень приятно, но в конечном счете все упирается в физиологию, как рукопожатие». «Да», — покачал головой Майрон. «Жаль, ты не пишешь поздравительные открытки. Давай я тебе все объясню. Древние цивилизации, интеллектуальное развитие которых намного превосходило наше, не считали плотские наслаждения грехом. Связь секса с чувством вины — новейшее и абсолютно нелепое изобретение. Мысль, что любовный акт имеет какое-либо отношение к обладанию, унаследована от изуверов-пуритан, желавших сохранить контроль над своей главной ценностью — собственной женой». «Экскурс в историю», — подумал Майрон, — «очень увлекательно». «Где написано?» — продолжила Мэгги. «Что двое людей не могут пережить физического экстаза без того, чтобы влюбиться друг в друга по уши. Подумай, как это смешно. И даже глупо, правда?» «Возможно», — ответил Болитер. «Но я все равно пас, спасибо». Мэгги пожала плечами. «Терри будет разочарован. Ничего, он справится». «Ладно», — вздохнула Мэгги, хлопнув в ладоши. «Пожалуй, пойду к гостям. Было приятно познакомиться, Майрон». «Взаимно». Майрон тоже присоединился к обществу. Какое-то время он беседовал с Леоном. Тот представил его своей жене, сексапильной блондинке по имени Фиона, настоящая модель плейбоя. Она говорила с придыханием и относилась к тому типу женщин, которые привыкли пускать в ход свои внешние достоинства к месту и не к месту, внося двусмысленность в самый обычный разговор. Майрон поболтал с ними несколько минут и, извинившись, отошел. Бармен сообщил ему, что в доме нет ничего похожего на йо-хо. Он решил взять оранжину, не содовое с апельсином, оранжина, европейский стиль. Он сделал глоток, неплохо. Кто-то хлопнул Майрона по спине. Это был Терри Коллинз. Он сменил свой роскошный костюм на брюки и жилет из белой кожи. Рубашка не предусматривалась, в темных очках. «Развлекаешься?» «Набираюсь впечатлений», — произнес Майрон. «Пойдем, я тебе кое-что покажу». Они молча двинулись по травянистой лужайке за бассейном. Лужайка постепенно превратилась в холм, который делался все круче. Громкая музыка начала стихать, вместо рэпа теперь играла группа Cranberries. Майрону нравились их песни. Он услышал знакомую мелодию из «Зомби». Солистка Долорес О'Риордан повторяла: в твоих мозгах», пока ей не надоедало, и она не переходила на слова «зомби, зомби», твердя раз сто подряд, не менее. Пожалуй, им не мешало поработать над припевом, но в целом песня получилась неплохая, можно слушать. Электричества здесь уже не было, но доходившего от бассейна света вполне хватало, чтобы рассеять мрак. Когда они поднялись на холм, Терри указал вперед. Майрон взглянул, и у него перехватило дыхание. Они стояли так высоко, что могли свободно окинуть взглядом всю панораму Манхэттена. Море огней мерцало над заливом, как капельки росы. Мост Джорджа Вашингтона висел совсем рядом. Несколько секунд стояла тишина. «Здорово, правда?» — воскликнул Терри. «Потрясающе!» Баскетболист снял темные очки. «Я иногда прихожу сюда. Хорошее место для размышлений». «Мэгги тебе уже сказала?» — спросил Майрон. Тот кивнул. «Ты разочарован?» «Нет, я знал, что ты откажешься». «Почему?» Терри пожал плечами. «Просто чувствовал. Но ты не думай, она хорошая девчонка. Единственный человек, которого я почти готов назвать своим другом». «А как же компания, которая велась вокруг тебя?» Терри Коллинс усмехнулся. «Ты имеешь в виду тех белых ребят?» «Да». «Это не друзья. Если завтра я перестану играть, они будут смотреть на меня, так будто я нагадил у них на ковре». «Забавное сравнение». «Я говорю правду, парень. Человек на моем месте не может иметь друзей. Такова жизнь. Белый ты или чернокожий, неважно. Люди липнут ко мне, поскольку я богач и суперзвезда. Они хотят получить что-нибудь на дармовщину. Вот и все». «И ты не против?» «Какая разница?» — пожал плечами Терри. «Я не жалуюсь». «Тебе одиноко?» «Вокруг меня всегда толпа. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю». «Да», — Терри подвигал шеей, словно хотел размять ее перед игрой. «Люди часто рассуждают о цене славы. Но хочешь знать, какова она на самом деле?» «Забудь всю эту чушь про личную жизнь». «Да, теперь я не могу ходить в кино. Ну и что такого? Там, откуда я родом, тоже нельзя было ходить, куда пожелаешь. Дело в том, что ты перестаешь быть личностью. Ты вещь, блестящая игрушка, вроде одного из тех автомобилей, что здесь стоят. Мои бедные братья считают, что я волшебный сундучок, из которого можно горстями черпать золото. Богатенькие белые представляют меня забавным зверьком, так же, как О.Джей Симпсона. Помнишь ребят, болтавшихся в его трофейном зале?» Майрон кивнул. «Я не жалуюсь, это лучше, чем добывать газ или вкалывать на шахте. Но я знаю правду. Единственное, что отличает меня от любого ниггера на улице, — это игра. Только она. Разбей я себе колено, как произошло с тобой, и меня мгновенно вышвырнут. Я об этом помню. Всегда». Он бросил на Майрона жесткий взгляд, давая ему время осмыслить сказанное. «Поэтому, когда какая-нибудь смазливая малышка смотрит на меня, как на чудо света, я осознаю, что она видит не меня. Ее ослепляют деньги и слава, так же, как и всех других». «По-твоему, мы не можем стать друзьями?» «Вопрос в том, спросил бы ты меня то же самое, если бы я был каким-нибудь безвестным придурком на бензозаправке?» «Возможно». «Чепуха», — улыбнулся Терри. «Людям не нравится мой характер. Они полагают, что я веду себя высокомерно, изображаю Примадонну. Но они меня бесят, поскольку я вижу их насквозь. Мне известна правда. Все владельцы клубов, тренеры и остальные считают меня паршивым ниггером. Так с чего мне их уважать? Они общаются со мной лишь потому, что я умею забрасывать мяч в сетку. Я обезьяна, приносящая им деньги. Стоит мне остановиться, и все закончится. Я опять стану куском дерьма из гетто, который не должен лезть со своей черной задницей в их сортир». Терри Коллинс замолчал, словно ему не хватало дыхания. Он взглянул на панораму города. Казалось, этот вид придает ему сил. «Ты знаком с Исайей Томасом?» «Из детройтских пистонов?» «Да, встречался». «Я слышал его интервью после того, как пистоны выиграли чемпионат. Какой-то репортер спросил его, чем бы он занимался, если бы не играл в баскетбол. Знаешь, что ответил Исайя?» «Заявил, что стал бы сенатором Соединенных Штатов». Терри сухо рассмеялся, его голос эхом разнесся по округе. Видимо, спятил, не иначе. «Сенатор Соединенных Штатов! Кого он хочет обмануть?» «Я скажу тебе, кем бы я стал. Я бы вкалывал на сталелитейном заводе в ночную смену с полуночи до 10 утра, или сел бы за решетку, или просто сдох, не знаю». Он покачал головой. «Сенатор Соединенных Штатов, вот дерьмо». «А как насчет игры?» — спросил Майрон. «Тебе нравится играть в баскетбол?» Терри бросил на него удивленный взгляд. «А тебе нравится?» «Ты что, купился на всю эту чушь, типа играть ради игры и тому подобное?» «А ты нет?» Терри покачал головой. Луна блестела на его лысом черепе, окутывая голову почти мистическим сиянием. «Эта сказка не для меня», — усмехнулся он. «Баскетбол для меня всегда был только средством. Я видел в нем хороший способ делать деньги и пробиться наверх». «Тебе никогда не нравилось играть?» Нравилось, я любил ходить на матчи, хотя дело было не в самой игре, а не в прыжках, бросках и прочем дерьме. Но просто все остальное мне не подходило. В других местах на меня смотрели, как на еще одного черного придурка, и лишь на баскетбольной площадке я был человеком, даже героем. Чертовски приятно, когда люди смотрят на тебя снизу вверх, понимаешь, о чем я говорю? Майрон кивнул. Он отлично понимал. «Можно тебя кое о чем спросить?» «Валяй». «Зачем тебе все эти колечки и наколки?» Баскетболист улыбнулся, они тебя достают? «Нет, просто любопытно». «Скажем так, я от них тащусь», — объяснил Терри. «Тебя это устроит?» «Да». «Но ты этому не очень веришь?» «Пожалуй, нет. Мне и вправду нравятся эти штучки». «Но правильный ответ — бизнес». «Бизнес?» «Да, все ради него. Для заколачивания денег, больших денег. Знаешь, сколько я зарабатываю на рекламе? Кучу баксов». «Почему?» «Потому что скандальность продается. Возьми хоть Диона или Родмана. Чем психованнее я себя веду, тем больше мне платят». «Значит, ты прикидываешься?» «Ну, по большей части. Я люблю шокировать людей, это у меня в крови, но в основном я стараюсь для прессы». «Пресса смешивает тебя с грязью», — заметил Майрон. «Неважно. Если они обо мне пишут, значит, делают мне деньги. Все очень просто». Он улыбнулся. «Открыть тебе еще один секрет. Пресса — самое тупое животное на свете. Знаешь, что я намерен выкинуть в один прекрасный день? Я сниму с себя свои колечки и вырежусь пай-мальчиком. Буду вежливо отвечать на вопросы, начну говорить только «да, сэр» и «да, мэм», пороть чушь насчет духа солидарности в команде и прочее дерьмо, которое они так обожают. Как ты думаешь, что произойдет? Те же самые козлы, утверждающие, будто я разрушаю целостность игры, станут целовать мне зад, словно я новый Бларни Стоун. Примечание: легендарный камень в ирландском замке Бларни. По народному поверью, кто камень этот поцелует, тот слово дар приобретет. Конец примечания. Раструбят о моем чудесном превращении, сделают меня героем, и все потому, что я решил сменить пластинку. Терри Коллинз расплылся в широкой улыбке. Майрон пробормотал: «Да, ты, парень, не промах». Хозяин дома повернулся к воде. Болитер молча смотрел на него со стороны. Не все, что сказал его собеседник, звучало справедливо, кое-что требовало уточнения. Он не лгал, но и не говорил всей правды, а может, не хотел в ней признаваться. Терри действительно страдал. Он искренне верил, что его никто не любит, а это уязвляет любого человека. Ты чувствуешь боль, гложущую тебя внутри, и поэтому инстинктивно начинаешь прятаться и строить вокруг себя защиту. Самое скверное, что во многом Терри был прав. Кто обратил бы на него внимание, не будь он профессиональным баскетболистом? И кем бы он стал сейчас, если бы не его способность играть в эту детскую игру? Терри напоминал красивую девушку, всю жизнь мечтающую о том, чтобы кто-нибудь оценил ее душу, тогда как все парни липнут к ней только потому, что у нее смазливое личико. Стань она уродиной, никто и пальцем не шевельнет, желая поскрести поглубже и обнаружить внутреннюю красоту. Потеряет Терри Коллинз свои физические качества, и с ним произойдет то же самое. В общем, он не был ни бесшабашным шалопаем, которым прикидывался перед публикой, ни глубокомысленным философом, каким предстал перед Майроном. Болитер не очень разбирался в психологии, но сознавал, что все эти пирсинги и татуировки не сводились лишь к бизнесу. Ну, слишком простое объяснение для столь саморазрушительной причуды. За поступками Терри крылись куда более сложные мотивы. Майрон понимал их, он сам когда-то был суперзвездой, но многого не знал, поскольку вырос в иной среде. Терри прервал затянувшееся молчание. «А теперь я задам тебе вопрос», — произнес он. «Кто ты на самом деле?» «В смысле, здесь, в твоем доме?» «Нет, в команде». «Послушай, парень, я видел тебя, когда ты играл в колледже за молодежную сборную. Ты классно выступал, но это было давно. Теперь ты уже не тот, и мы оба это знаем. Возьми хоть последнюю тренировку». Майрон попытался скрыть изумление. Неужели он говорит о той самой тренировке? «Да, о ней». «Конечно, Терри абсолютно прав. Господи, разве он не помнит время, когда сам являлся лучшим игроком команды, когда выставленный против них второй состав из кожи вон лез, а их первая пятерка играла с прохладцей, почти шутя, не прилагая усилий? И как парни из второй пятерки наивно пыжились, думая, что могут составить им конкуренцию, тогда как они просто валяли дурака, отдыхая от настоящих схваток. Не говоря уже о том, что Майрон тогда был юниором. Он играл максимум 25 матчей за сезон. А эти профи не менее сотни и с куда более опытным противником. И он надеялся стать одним из них. Кого он хотел обмануть? Просто решил попробовать, пробормотал Майрон. Не смог устоять, да? Болитер ничего не ответил. «Да, чуть не забыл», — добавил Терри. «Я слышал, ты в дружбе с какой-то шишкой из Lockhorn Securities». «Верно». «Это не тот кусок белой говядины, с которым ты говорил после игры?» Майрон кивнул. «Его зовут Уиндзор. Ты в курсе, что Проба работает на Уолл-стрит?» «Да». «Так вот, Проба хочет сменить работу. Твой друг не поможет ей?» Майрон пожал плечами. «Я его спрошу. Уиндзор наверняка оценит ее взгляды на роль секса в древних цивилизациях. А где она работает?» «А в маленькой компании. Называется «Братья Киммел». Но ей нужно продвижение, понимаешь? Боссы не собираются сделать ее партнером, хотя она рвет для них задницу». Терри говорил что-то еще, но Майрон не слушал. «Братья Киммел». Он сразу вспомнил эту фирму. Когда он нажал кнопку повторного набора на телефоне Грега, женский голос ответил «Братья Киммел». А Проба сообщила Майрону, что не общалась с Грегом уже пару месяцев. «Совпадение?» «Вряд ли».